Что далее? А далее, как я уж сказал, и пошли, и поехали. И это самое место в городе популярнее парка культуры сделалось. Тут тебе и маслинку справляют, тут тебе и присягу принимают, и митинг, и демонстрации, и розыгрыши спортлото. Городские власти завидки берут. Как это так? Все это не санкционировано. Ага, выходит. Надо эти вожжи в государственные руки брать. Ну, возьмем, а далее что? Так ларьков понастроим, а что еще-то? Тут новоизбранный депутат, он же новый русский, говорит. Не модно это все, ларьки ваши, да и оборот невелик. А вот поставим-ка это самое. Храм на крови. Ага. И классно, и современно, и оригинально, и покаянно. И Лужкову с Дружковым нос утрем, потому как по расторопни московских обернемся. А чё, и впрямь. Позвонили в соборот, подключили кого из пастырей, те сразу в юбилей какой-то царской по своему календарю высчитали, и за борта, чтоб даром не стоял, украсили лозунгом. Всяк не лишенный сраму, айда на воздвижение храму. Народу свободного набежала прорва. Всем к святому делу причаститься хочется. Но, как это у нас завсегда бывает, лопат да носилок всем не хватило, пока бегали за доп-инструментом и этот растаршили, а кому ничего не досталось, тот руками да носом рыть землю стал. Святой землят, царевой кровушкой полита. Значит, можно и по китайскому образцу голыми руками храм возводить. Гвоздей нет, а бизонах раствору не подвезли, а мои и так кайнцвейны в дамках. Главное, к юбилею-то угадать, не срамиться перед бебесями. И ведь что вы думаете? День до срока остался, а у их только еще фундамент закрыт. На обед прогудело, они уж и стены поставили. А как к вечерней службе в колокола стукнули, уж и крыша покрыта. Вот ведь народ, а? А? На торжество царенка пригласили. Отыскали какого-то где-то там за морем. Тот, не тот, кто его разберет? С правненькой, толстенькой, щечки арбузиком, голова тыковкой. Правда, черненький больно. Ну да где уж теперь другого сышишь? Кушайте, что подано. Нашим, особливо его бабке да мамке понравится. Так и, знать, объемистые все у их. На месте, ни в одном экземпляре. В Теремборге таких любят. И не только в юбилей. Ну, чё? Дело сделано, храм поставленный, гости съехались, публика понабежала. Бибиси опять ждут. Надо ленточку-то резать. Начальство требуется. Побежали за мером. Махалыч, кричат, давай тебе для этикета нужно. А он им, это в храм вот под крестом. Не увольте. Они, да брось-то, никто не узнает, что ты в прежней жизни членом парткома стоял. А сам Ленин нынче в отставке. Он, чё мне этот Ленин? Он дядька чужой, а я своей собственной бабке завет нарушить не могу. А кто такая была твоя бабка? Так чё, по мне не видно? Уж всяко не Марья Иисусница. У вас тут всякие православные Ширли-Мерли. Вот и зовите самого губернателя. Делать нечего. Побежали по другому адресу, кликнули, а губернатель тоже ни в какую. Вспомнили, да он у нас туда в сторону тоже не русский. Ох, сели, ну и убирали мы поводырей, даже в праздник народный поперед себя поставить некого. Кто-то вспомнил почетных горожан. Сбегали, привели, а однорукого слесаря, одноглазого токаря, без ног машиниста. Все при орденах, в бастоне и габардине, в бодром расположении нафталинного духа. Опять же, ветеран брусиловского прорыва пригодился, единственный, кто Божий царя хранит, наизусть помнит.